Глава 920. Повелители драконов все разбежались. Однако на их территории все еще оставалось много разведчиков и шпионов. Эти силы часто устраивали засады на армию адептов, когда те проходили мимо. Это были либо стаи драконьих воинов, либо бесстрашные местные племена. Как бы то ни было, никакая сила не могла сдвинуть с места эту гигантскую металлическую армию, которая растянулась подобно змее. Они пришли, они напали, и они навсегда остались в земле. Откуда они могли знать, что их хорошо замаскированные засады были настолько грубыми и неполноценными в глазах адептов? Сотни глазных яблок машин, парящих в сотнях метров в воздухе, выпускали сканирующие волны различных цветов через небольшое отверстие размером с яйцо под их структурами. Не имело значения, прячутся ли драконорожденные и туземцы в болотах, канавах или кустарниках. Их огромные жизненные силы не ускользнут от обнаружения и сканирования машинами. Все засады, которые они считали идеальными, были обнаружены машинами-глазницами, и эта информация была передана адептам в армии. Таким образом, несколько колесниц гоблинов внезапно отходили от дико наступающей армии и атаковали эти ловушки. Прежде чем они даже приблизятся к ловушкам, колесницы гоблинов будут последовательно стрелять из своих магических энергетических пушек и взрывать окрестности ловушек на куски. Драконорожденные и туземцы, которые были вытеснены из своих ловушек, были разорваны на куски плоти и крови шквалом энергетических лучей и пушечных выстрелов, прежде чем они смогли приблизиться к колеснице. Если среди скрытых врагов и было существо второго сорта, то колесницы гоблинов не могли справиться с ними в лобовом столкновении. Вместо этого они развернулись и вступили в партизанскую войну. Сколько магических энергетических пушечных выстрелов может выдержать самый мощный драконорожденный второго сорта? Если враг остался стоять, то в колесницах все еще оставались адепты. Мощные заклинания со странными эффектами обрушились бы на него ливнем. Даже самый могущественный из врагов рухнул бы в горе и негодовании. С самого начала и до самого конца ни у одного из этих драконьих родов или местных племен не было ни малейшего шанса догнать колесницы гоблинов. Более того, дальнобойные способности, которыми они обладали, были либо тяжелыми метательными копьями, либо металлическими дротиками среднего радиуса действия. Они были совершенно неэффективны, если не считать нескольких вмятин на металлических корпусах колесниц. С одной стороны, у вас были полностью оборудованные машины убийства с более высокой плоскости. С другой стороны, у вас были изолированные и примитивные аборигены. Даже при том, что личной силы драконорожденных было более чем достаточно, чтобы сокрушить пилотов и адептов гоблинов в колесницах, это была совершенно односторонняя резня против их благосклонности. Те, кто был повержен, были более сильными, но более примитивными и неквалифицированными, драконорожденными. Между тем, победителями были хитрые гоблины, которые были индивидуально слабы, но вооружились до зубов магией и машинами. Это не было исключением, которое случалось только в стычках. Это было насильственное господство потусторонней цивилизации против примитивной. Разница между этими двумя цивилизациями была сразу же очевидна из столкновения между этими двумя силами. Это было не то, что можно было компенсировать личным мужеством и страстью. По крайней мере, эти одинокие солдаты были недостаточно сильны, чтобы игнорировать разницу в навыках и снаряжении. Армия шла прямо через территорию первого класса дракона, как копье. Армия не нуждалась в остановке для отдыха или реорганизации. Он просто и мощно прокатился через дезорганизованные атаки в этом районе и двинулся вперед по намеченному маршруту. Некоторые невежественные местные туземцы и магические существа изначально были недовольны армией, марширующей через их земли, и готовились преследовать и атаковать тыл. Однако эта маленькая частичка свирепости и гордости в их сердцах исчезла в одно мгновение, когда они увидели похожего на холм металлического дракона, марширующего в самом начале. Чужеземные адепты построили ужасающего металлического дракона и теперь повсюду таскали его с собой, чтобы бросить вызов повелителям драконов. Такая новость распространилась во всех направлениях, как чума, заставляя каждое существо, услышавшее ее, быть несколько нетерпеливым к тому, что должно было произойти. По правде говоря, все разумные туземные племена в Лэнсе, кроме драконорожденных и драконьих культистов, питали глубоко укоренившуюся ненависть и гнев к повелителям драконов. Когда повелители драконов стали главной силой на этом плане, у них не было другого выбора, кроме как терпеть и подчиняться. Однако, если бы повелители драконов были загнаны в болото другим могущественным врагом, ненависть, которая назревала в течение последних нескольких тысяч лет рабства, быстро вспыхнула бы. Они понятия не имели, были ли адепты святыми существами, посланными, чтобы доставить их к спасению. Однако, когда власть, которую лорды-драконы ранее поддерживали с огромной военной силой, рухнула в одночасье, волны восстания, вспыхнувшие повсюду, быстро поглотили дезорганизованных драконорожденных и драконьих культистов. Всего за 3 дня металлический парад пересек территорию дракона и вошел в страну другого дракона второго сорта. Дракон второй степени был не намного лучше, чем дракон первой степени. Скопленные им пограничники мгновенно пали под яростным пушечным огнем металлических танков. Таким образом, дракон второй степени также поспешно упаковал свои вещи и бежал со всем богатством, которое он получил. Это место представляло собой узкую долину между 2 высокими горами. Культисты драконов, съехавшиеся со всего Хардвилла, были заняты работой. Они строили крепкую каменную крепость и деревянные платформы у южного входа в долину. Несколько драконьих воинов с мускулистыми телами были разбросаны по всей долине, прислонившись к стенам и отдыхая, когда они стискивали зубы и точили свое оружие. Тем временем невысокие крысолюди и людоящеры вокруг них наклонились и принесли корзины с едой. Драконорожденный воин Ханна небрежно взяла черный кусок сыра из плетеной корзины и бросила его в рот. Он откусил всего 1 кусочек, прежде чем выплюнул все в сильном приступе кашля. «Черт возьми, ублюдок, это что это такое?» Яростно взревела Ханна, выковыривая кусок сыра из его горла, все еще покрытого следами крови. В своем гневе Ханна раздавила слугу крысочеловика перед ним в кашу одним ударом кулака. «Перестань придираться, ешьте всю еду!» Предводитель драконорожденных, патрулировавший долину, закричал еще громче. «Как ты думаешь, это все еще наш лагерь драконорожденных? Вы думаете, что вас все еще ждут сладкие и вкусные ребрышки сала? Перестань мечтать, съешьте всю еду прямо сейчас. Нам еще предстоит немного побороться с этими потусторонними захватчиками». Драконорожденные воины по всей долине поднимали в руках черные куски вяленого мяса. Как они ни старались, они не могли различить, из какой части мяса или от какого существа оно происходит. Они могли только закрыть глаза и проглотить все это. Острый и горький вкус остался у них во рту и носах, заставляя каждого драконорожденного хмуриться и бесконечно ругаться. Просто есть это неизвестное вяленое мясо, которое было не лучше древесной коры, было слишком трудно. Воин-драконенок внезапно ощутил прилив вдохновения. Он схватил слугу-крысолюда, стоявшего рядом с ним, открутил ему голову и дал капли крови стечь ему в рот. Действительно, вяленое мясо и сыр уже не были так невыносимы, как раньше, с добавлением свежей крови. Другие драконорожденные воины последовали его примеру, подбирая слуг, следующих за ними, откручивая им головы и выпивая всю их кровь. На мгновение вся долина наполнилась грубыми криками драконорожденных, смешанными с мягкой и острой предсмертной агонией крысолюдей и людоящеров. Несколько туземных рабочих, пойманных в соседних деревнях, усердно трудились у входа в долину, стараясь изо всех сил укрепить каменные укрепления. Толстые, заостренные деревянные колья были вбиты в землю, их острия были окрашены ужасающим ядом с крайней смертоносностью. Тролли, людоеды, свиньи, медвежата, все виды мускулистых рабов-туземцев усердно трудились. Тем временем культисты драконов в черных одеждах размахивали хлыстами, крича и призывая рабов работать усерднее. Если смотреть от входа в долину, столб пыли поднялся из-за горизонта, как будто массивное существо быстро приближалось. Мост слегка наклонил капюшон на голову хлыстом, подняв голову, чтобы посмотреть на небо. Множество черных точек размером с семена танцевали в темном небе над ним. Судя по высоте и траектории их полета, они не могли быть горными орлами. Это было потому, что твари кружили слишком быстро. Мос никогда в жизни не видел летающих существ с такими непредсказуемыми траекториями полета. А это еще что такое? Летающие магические существа под командованием адептов, или алхимические существа, созданные адептами посредством их странного искусства? В его сердце возник ряд вопросов, но он не нашел ответов. Будучи важной личностью в культе драконов, Мос, естественно, имел свой собственный набор навыков и способностей. Раздалось короткое, быстрое пение, когда Мос заколдовал себя заклинанием орлиного глаза. Именно тогда он ясно различил истинную идентичность черных точек. «Идти, сообщите господину Заму, вражеские разведчики прибыли». Мос схватил одного из культистов драконов и сурово приказал. Культист немедленно бросился в глубину долины, торопливо и неуклюже. Спустя короткое мгновение земля загрохотала, когда армия драконьих воинов вышла из долины в идеальном строю, с длинными боевыми топорами в руках. Лидером был Заму второго ранга, командующий армией драконорожденных. Где-где же враг? Заму, держа в руках два массивных клинка, встал перед одетым в черное Мосом и зарычал изо всех сил. Мос указал кнутом на небо. Заму закрыла ему глаза рукой. Его змеевидные глаза внезапно сузились, и его мощное зрение позволило ему мгновенно увидеть странные черные точки, кружащие в тусклом небе. Поверхность черных точек была гладкая и блестящей под солнечным светом, мерцая призрачным голубым светом, уникальным для магического металла. Было очевидно, что они не были магическими существами, которые принадлежали Лансу. Все прячутся в военной крепости. Это же летающие разведчики противника. По команде Заму драконорожденные воины нырнули в крепость или прислонились к стенам, мгновенно скрывшись. Глава 921. Конечно, суматоха в далекой долине не могла быть скрыта от адептов. Благодаря датчикам жизни, встроенным в глазные аппараты и инфракрасные лучи технологии гоблинов, вся география долины Мертвой Луны и множество красных точек внутри нее уже появились в командном зале материнского корабля в 10 километрах отсюда. Магическое оборудование, напоминающее фолиант, было встроено в пол в центре зала. Когда данные сканирования глазного яблока были переданы обратно на корабль, панорамная географическая карта, отображенная этим магическим оборудованием, стала еще более четкой и детальной. 83 драконенка, 465 туземных существ, двое из которых второго сорта, а 103 первого. Все остальные ничтожный сброд. Однако, похоже, что противник устроил несколько солдат на скалах выше с большим количеством валунов и бревен, подготовленных. Они, вероятно, собираются устроить нам засаду с валунами, когда мы будем проходить через долину. Адепт Мерил уверенно анализировала, стоя в центре, одетая в большую красную мантию. Все вторые классы клана Багровых собрались вокруг нее, молча наблюдая за этой битвой. Даже Гру стоял в стороне со своим металлическим телом и молчал на протяжении всей встречи. Это был всего лишь камешек на их пути. Не было никакой необходимости в мобилизации таких силовых структур, как они. Они были здесь только для того, чтобы заработать немного денег для своего клана. Пока вторые классы бесстрастно наблюдали за происходящим, приказ Мерил уже достиг армии внизу. 20 колесниц гоблинов немедленно покинули строй и помчались в сторону долины Мертвой Луны. 10 небесных кораблей гоблинов следовали вплотную за ним, прикрывая вылазку сверху. 20 колесниц гоблинов внезапно остановились в километре от долины Мертвой Луны. Они растянулись по дуге и переключились в режим осадной пушки. Более сотни лучников выпрыгнули из 10 небесных кораблей, которые следовали за ними. Эти лучники использовали свои металлические тела, чтобы сформировать непрерывную линию обороны перед колесницами. Драконорожденные и культисты драконов, скрывающиеся в долине, никогда не испытывали силу магических машин гоблинов. В то время как они были ошеломлены в замешательстве от внезапной паузы противника на линии фронта, магические энергетические пушки начали стрелять. Донг, донг, донг. Ослепительный красный свет внезапно вспыхнул в черных пушечных стволах, которые выступали из колесниц. Плазменные огненные шары, содержащие яростную магическую энергию, обрушились на долину, волоча за собой по небу длинные полосы черного дыма. А это еще что такое? Обычные драконорожденные и сектанты-драконопасы все еще пребывали в замешательстве, наблюдая за происходящим на расстоянии. Однако Заму и Мос уже побледнели, их сердца бешено и неистово колотились. «Покройте, каждый найдет себе какое-нибудь укрытие». Громкий голос Заму немедленно эхом разнесся по всей долине. К несчастью, его боевой клич был быстро заглушен потрясающе громкими звуками. Плазменные огненные шары взрывались с громким стуком везде, где они приземлялись, как только они вступали в контакт с чем-то твердым. Во-первых, поток ярко-голубой плазменной молнии скользнул наружу, быстро сопровождаемый волной за волной яростных, вздымающихся ударных волн пламени. Один плазменный огненный шар мог охватить площадь от 10 до 20 метров. 20 плазменных огненных шаров вместе было достаточно, чтобы в одно мгновение уничтожить вход в долину. Он был уничтожен плазмой и уничтожен в море огня. Тем временем, они сожгли жизни драконорожденных и культистов драконов, скрывающихся в долине. Удар огненных ударных волн мог быть нанесен с более слабой стороны, всего лишь со 120 точками силы, но они покрывали большую площадь и были действительно инструментом бойни в войне. Тем временем плазменная молния, вырвавшаяся наружу, покрыла чуть меньшую площадь, но нанесла свыше 180 ударов молнией. Драконорожденные воины лучше справлялись с такими магическими атаками благодаря своему крепкому телосложению и превосходному магическому сопротивлению. Однако культисты драконов имели лишь обычное магическое сопротивление и мгновенно становились жертвами разрушения маги. Культисты драконов, попавшие в ударные волны пламени, купались в огне, визжа, когда они бежали по долинам, как человеческие факелы. Они бегали направо и налево, звали на помощь тех, кто был рядом, или катались по земле, пытаясь потушить огонь. К сожалению, это был магический огонь, который горел на их телах. Это было не то, что можно погасить песком или водой. Первая ударная волна пламени омыла это место, и 20 воющих человеческих факелов побежали по долине. Вторая ударная волна пламени прокатилась по земле, и человеческие факелы рухнули на землю, превратившись в горящие костры. Третья огненная ударная волна пронеслась мимо, и все признаки жизни прекратились, открыв обугленные и крошащиеся трупы под огнем. Между тем, культисты драконов, которые были пойманы в плазменную молнию, были мгновенно испарились и исчезли из существования. После первой волны нападений 23 сектанта драконов погибли, а еще 11 получили тяжелые ранения. Два драконьих воина также погибли, и еще многие были ранены. Два драконьих воина, которые погибли, были самыми несчастными. Они попали под перекрестный огонь двух или трех плазменных огненных шаров и превратились в пепел еще до того, как успели закричать в агонии. Как только долина погрузилась в хаос, колесницы гоблинов в отдалении резко дернулись еще раз. Еще 20 плазменных шаровых молний поднялись в воздух и упали в сторону долины. Черт возьми, черт возьми. Лидер драконорожденных второго класса Заму проклял все, что у него было. Он никогда не видел врага с такими ужасающими дальнобойными атаками. Хотя были также магические существа с мощными дальнобойными атаками в копье, они не могли сформироваться в достаточно большом масштабе, не говоря уже о том, чтобы стать врагами с повелителями драконов. Тем не менее, эти незначительные враги на их глазах смогли высвободить магическую энергию такой силы, скрываясь в своих металлических зданиях. Против такого врага они должны были бы найти способы приблизиться к ним и вступить с ними в рукопашную схватку. К сожалению, у лидера драконорожденных не было времени оплакивать свою ошибочную стратегию, так как вторая волна атак уже спустилась. Тропа между двумя крутыми горами была всего 30 метров шириной и тянулась более чем на километр с юга на север. Уклонение от плазменных огненных шаров, падающих с неба в таком узком пространстве, было невозможной задачей. Таким образом, Заму поднял два гигантских клинка в своих руках и отдал приказ своим драконорожденным немедленно броситься на врага. Он также вышел на самую передовую, перешагнув через несколько обугленных фигур. Он проломился сквозь каменную крепость и дико бросился на колесницы гоблинов. Несколько драконьих воинов, покрытых сажей и окутанных дымом, также бросились за ним, слегка спотыкаясь при этом. Однако в тот момент, когда они показались, бесчисленные ракеты гоблинов упали с гоблинских небесных кораблей наверху, мгновенно утопив их в фестивале взрывов. Дикие взрывы алхимических взрывчатых веществ были смертельными на поле боя, когда они посылали шрапнель в воздух. Все без исключения драконорожденные воины, вышедшие из долины, были теперь ранены, их пурпурно-черные чешуйки были покрыты пятнами крови и окровавленными ранами. Различные раны на их телах обильно кровоточили с каждым шагом, который они делали. Как и ожидалось от лидера драконьего племени второго ранга, вокруг Зама появились три щита, сдерживая большинство атак от его тела. Только несколько небольших царапин были видны на некоторых частях его нижней части тела, куда щиты не могли добраться. Как только Заму попытался одним рывком приблизиться к колесницам, вокруг него внезапно появилась серая аура, уменьшившая его скорость вдвое. Пустынные равнины перед ним внезапно превратились в зыбучие пески, заставив его толстые конечности утонуть, как только он ступил внутрь. Проклятие первой степени декрипции. Ловушка зыбучих песков первого сорта. Нельзя было недооценивать их только потому, что это были заклинания первого класса. При использовании на втором классе Заму, они были так же эффективны, как и заклинания второго класса. В то время как Заму и несколько воинов драконорожденных были пойманы в зыбучие пески, черные пушки на колесницах скрипели и двигались, нацеливаясь на эти неподвижные цели. Тем временем, лучники, охранявшие колесницы, подняли свои магические энергетические винтовки и выпустили шквал энергетических лучей на врагов в пределах видимости, так быстро, как только могли. Проникающие обжигающие лучи, ледяные лучи, способные замедлить движение противника, лучи окаменения, способные превратить часть тела врага в камень, ослепляющие лучи, которые ослепят врага. Магические лучи различных цветов и эффектов приземлялись на атакующих драконорожденных, заставляя их тела падать под всевозможными странными магическими эффектами, когда они стонали от боли. Пока атаки лучников преграждали путь драконорожденным, несколько свирепых плазменных огненных шаров обрушились на них, мгновенно нанося ужасающие повреждения их рядам. Тела драконьих воинов были подобны снегу перед слепящим солнцем, где потрескивали плазменные молнии. Их части тела таяли в зеленом дыму, калеча их и покрывая их еще большими ранами. Когда волны огня распространились дальше, изодранная чешуя драконорожденных больше не могла защитить их. Их плоть горела в огне, и они начали выть от невыносимой боли. Над ними, подобно вечному шторму, сыпались снаряды гоблинов и алхимические бомбы. Под ними зыбучие пески преградили им путь вперед. Перед ними лучники обстреливали их тела, а вдалеке колесницы гоблинов уничтожали своих союзников с помощью магических энергетических пушек. Драконорожденные только что вышли из долины, и их уже остановили. Они могли только поднять свои боевые секиры над головами, стиснуть зубы и двинуться вперед со всей силой, которая у них была. Наконец, несколько удачливых воинов драконьего происхождения пробились через чистилище крови и плоти, столкнувшись с лучниками в ближнем бою. Несколько лучников были разорваны на куски своими жестокими и бесстрашными ударами. К сожалению, лучников было намного больше, чем этих воинов. Несколько уже раненых воинов-драконинцев были быстро изрешечены дырами от шквала энергетических лучей с близкого расстояния. Трагически и героически они рухнули в 300 метрах от колесниц гоблинов. Лидер, известный как Заму, в конце концов взвыл и беспомощно упал под непрерывными волнами плазменных огненных шаров. Его тело было выжжено до черноты, и повсюду были вырезаны куски. Теперь его даже трудно было узнать. Когда линия фронта драконорожденных была разорвана, 100 глазных машин в воздухе нырнули вниз и взмыли над двумя утесами. Лучи обжигающих лучей падали, как капли дождя. Местные воины, прячущиеся над утесом и в тени долины, начали убегать, крича при этом, прежде чем быть сбитыми один за другим. Всего за 30 минут враги в долине Мертвой Луны были полностью уничтожены. Глава 922. Это была вопиющая резня. Количество прячущихся в засаде драконов в сочетании с идеальной географией долины Мертвых Месяцев должно было позволить им отбиться от нападения армии, насчитывающей несколько тысяч человек. К сожалению, их враги не были обычными существами. Это была адептическая армия, которая путешествовала с другого самолета. Их способности были даже не на том же уровне, что и у рожденного дракона. Следовательно, вся битва была похожа на дичь, интересную охоту. Подавляющая бомбардировка гоблинов уничтожила могущественную армию дракона, которая когда-то обладала доминирующим положением в Лансе. Единственный результат в том, заплатив такую высокую цену, было уничтожение скудных 7 лучников. По окончании битвы и мертвых, и живых драконов перевозили обратно на материнский корабль, где их использовали в качестве материала для зверей вуду или голема в плоти. Тем временем 7 уничтоженных лучников были отправлены обратно в мастерскую для демонтажа и сборки гоблинов. 15 минут спустя 7 совершенно новых лучников вышли с конвейера. Учитывая это, засада, устроенная Заму второго ранга, не только не нанесла урон опытной экспедиции, но и обеспечила их большой партией ценных, качественных трупов. Энергия, израсходованная гоблинами-колесницами при бомбардировке, по возвращении в армию была восполнена. Неважно, был ли это материнский корабль в небе или гигантский магический големский дракон, следовавший за армией. Мощные магические печи-генераторы не только выдерживали функции двух голиафов. У них было достаточно места для армии волшебных машин. Именно поэтому столь малоинтенсивные стычки не могли принести никаких потерь армии опытных экспедиций. Однако уроженцы Ланса понятия не имели об этом. На самом деле, им было бы трудно просто понять саму концепцию. С их точки зрения, вражеская армия, отважившаяся проникнуть вглубь своей территории, естественно, будет разбита, как только их материально-техническое снабжение будет прервано, и они столкнутся с постоянными притеснениями. К сожалению, Их умы и рассуждения имели бы чрезвычайно трудное время понять эту умелую силу, чьи знания и способности поражали их размерами. Враги в долине мертвых месяцев, возможно, и были бы побеждены, но узкая тропинка долины не могла вместить колоссальное тело големского дракона. Металлический парад медленно собирался перед входом и ждал ответов сверху. Старый, но энергичный Гонго подпрыгнул вверх и вниз в металлическом теле дракона, крича так, как он это делал: «Вперед, вперед! Пусть те ублюдки, которые недооценили нас, станут свидетелями истинной силы этого прекрасного младенца. Приготовьте луч разрушения. Давайте сделаем из этой долины новый облик». Пока Гонго кричал всем сердцем, гигантский дракон продолжал идти вперед. Его четыре толстых, твердых конечности оставили кратеры, и он продолжал двигаться в сторону долины. Собравшиеся перед долиной гоблинские колесницы поспешно отступили в обе стороны, чтобы не превратиться в блинчики. Пока големский дракон шел вперед, его голова стремительно двигалась вперед. Ослепительный красный свет внезапно засиял глубоко в его однометровых глазницах. Затем из его глаз выстрелили две страшные красные лампочки, полуметровой толщины, и на расстоянии срезали стены долины. На мгновение казалось, что ничего не произошло. Три секунды спустя со скал поднялись массивные облака пыли, сопровождаемые волной взрывов, когда стены рухнули перед безмолвным взором каждого, в 10 метрах с каждой стороны. Ужасающие красные лучи отрезали по 10 метров от стен с обеих сторон, прежде чем они обрушились от ужасного давления и расширения температуры внутри скал. Раньше ширина долины составляла 30 или 40 метров, но теперь она стала еще на 20 метров шире. Этого едва хватило, чтобы големский дракон смог пройти сквозь нее. Големский дракон даже ни на минуту не остановился. Он прошел сквозь обломки и обломки, прокладывая дорогу вперед по мере продвижения. Каким-то образом ему удалось протиснуться через эту полуторакилометровую долину. Багровые адепты в материнском корабле наверху не могли не смотреть друг на друга. Они были снова ошеломлены могуществом этой магической машины четвертого класса. Четвертый класс. Такова была сила четвертого класса, по-настоящему разрушительная и ошеломляющая, как они и ожидали. Несмотря на то, что раннее сражение было ожесточенным, это была лишь небольшая битва малой интенсивности. Если бы этот големский дракон четвертого класса участвовал в битве, то это не потребовало бы больших усилий. Ему нужно было только прочесать долину своими лучами, чтобы мгновенно испарить врагов. Неважно, насколько сильным был второсортный дракон, могут ли они выжить, будучи раздавленными под ногами големского дракона 4-го класса, луч разрушения из ранних времен может показаться чрезвычайно угрожающим и мощным, но на самом деле это был не более, чем палящий луч. Однако, по сравнению с обычными палящими лучами, они были выстрелены с помощью супермагической печи генератора. Она была более мощной и эффективной. Даже если бы это было то же самое заклинание, магические эффекты были бы совершенно другими, учитывая количество магической энергии, вливаемой в него. Высокотемпературный концентрированный световой луч в 100 точках силы был известен как палящий луч, 200 точек силы, и он был бы известен как солнечный луч. Между тем, высокотемпературный концентрированный луч с классом энергии от 8 до 900 точек, подобный тому, который выстрелил дракона, уже обладал элементарными разрушительными чертами. Эти лучи обладали следами разрушающей энергии внутри них. Большинство магических щитов в мире не могли выдержать концентрированных лучей такой высокой интенсивности, не говоря уже о том, что атаки были настолько сфокусированы и быстры. Даже грим был бы разрушен, если бы эти два разрушительных луча поразили его. Никакое количество магических щитов не было бы эффективным против атаки такой интенсивности. Как таковой, подобно душераздирающему фантастическому шоу, гигантский металлический дракон рычал и продвигался по возвышенным долинам, силой создавая широкую тропу между двумя горами. Однако эта широкая дорога была проложена под обваливающимися скальными стенами. Сильная манера прохождения дракона привела к тому, что еще больше обломков выпало вниз, что сделало путь еще более трудным. Это было неловко. Волшебный големский дракон сумел пробиться сквозь него огромной силой, но путь за ним теперь был покрыт десятками тысяч тонн камней. Гоблин-колесницы не могли ни пересечь такую местность, ни изменить географию, как големский дракон. Так, под командованием материнского корабля, Гоблинские колесницы спускались вниз и использовали легированные провода для подвешивания колесниц, используя более половины дня для транспортировки всех колесниц на другую сторону. В этой битве, в качестве примера, повелители драконов, которые пришли после того, как выучили свой урок, они больше не собирали армию для столкновения с этими адептами. Они придумали разные идеи. Если фронтальный конфликт не сработал, то они обратились бы к более тонким средствам. Культисты дракона сняли с себя одежду и рассеялись, смешиваясь в рядах аборигенов и устраивая засады на врага, когда гоблинские колесницы останавливались, чтобы отдохнуть. Они действовали как отряды самоубийц, чтобы запустить смертельные заряды на адептов, прятались возле лагерей, чтобы отравить источники воды, или заранее уничтожали дороги, чтобы замедлить марш противника. Некоторые из этих операций увенчались успехом и убили гоблинов в армии, но большинство из них провалились. В конце концов, сканируя с неба глазные аппараты, любая жизненная форма, которая пыталась подойти к армии, расплачивалась жизнью. Конечно, не все повелители драконов были такими мудрыми. Четвертая территория повелителей драконов, через которую проходили адепты, была землей первоклассного дракона. Этот идеалистичный и страстный первоклассный дракон отказался подчиниться власти адептов. Он рисковал собственной жизнью и пытался штурмовать адептов своей быстрой скоростью полета и могучим дыханием дракона. Таким образом, он пришел и остался, успешно превратившись в первую ценную добычу экспедиционной армии адептов. Этот первоклассный дракон был побит черным и голубым, а затем прижат к палубе материнского корабля стальными инструментами весом в десятки тонн. Он плакал день и ночь, но за ним не пришло спасения. Наконец, высокомерие опытной экспедиционной армии привлекло их первого грозного врага. Армия избегала большинства болот, холмов и пустынь под руководством Грю, всегда путешествуя по равнинам или пустырям. Сегодня армия из металла разбила лагерь и отдыхала у озера. На далеком горизонте было слышно несколько громких криков драконов. Гоблины, которые купались или доставали воду с берега озера, быстро одевались и садились в свои гоблинские колесницы. Тем временем големский дракон также отрегулировал свое положение и направил голову в сторону черной точки на горизонте, которая становилась все больше и больше. Незадолго до этого по лагерю прокатился дикий порыв ветра. Совершенно серебристый дракон с гордым и элегантным положением остановился над големским драконом. Было очевидно, что он исключительно боялся големского дракона, так как остановился в полукилометре от адептов. Этот серебряный дракон бил своими стройными крыльями и гордо висел в воздухе, беззвучно оценивая гигантского металлического дракона и первоклассного дракона, теперь привязанного к колоссальной машине. Через некоторое время серебряный дракон поднял голову и посмотрел на материнское судно над облаками. Именно тогда он нарушил тишину своим громоподобным ревом. «Посторонние, что именно вы пытаетесь сделать? Зачем вы вторгаетесь в самолет нас, драконов? Ты хочешь пытать наш вид?» Грим улыбнулся изнутри материнского корабля. Это был серебряный дракон третьего класса. Вероятно, потому, что мощь экспедиционной армии превысила возможности повелителей драконов реагировать, они послали этого серебряного дракона, чтобы выяснить их намерения. Драконов не интересовали мотивы любого другого слабака. Они просто стерели бы их с лица земли дыханием дракона. Кто бы захотел приехать в такую сельскую местность, чтобы задать вопрос, если в этом нет необходимости? В воздухе раздался рев пламени, когда на голове големского дракона появился высокий силуэт человеческого адепта. Глава 923. Серебряный дракон не мог не сузить глаза и не смотреть на новичка. «Кто вы, сэр, и как мне вас называть?» После того, как огонь рассеялся, Грим неуклонно приземлился на голову волшебного големского дракона. На голове дракона было два длинных металлических рога, перед которыми стояла небольшая 20-метровая квадратная платформа. Жадность крепко приземлилась на эту платформу и с улыбкой на лице посмотрела на серебряного дракона. Человеческий адепт третьего класса. Серебряный дракон не нуждался в заклинаниях, чтобы узнать личность адепта. Он быстро определил силу и атрибуты противника, основываясь на интенсивности пламени, созданного заклинанием телепортации. Более того, он также почувствовал запах проклятия дракона на адепта. Многие драконы стали жертвами его рук. В противном случае, проклятие драконов, которое длилось вокруг него, не было бы таким густым и отталкивающим. Серебряный дракон едва подавлял гнев, поднимавшийся внутри него, и сужал глаза, чтобы сказать: «Я Элдрис из серебряных драконов». Теперь ты наступаешь на мою территорию и убиваешь моих подданных. Поэтому я имею право спросить вас, что вы собираетесь делать. Так это был лорд Элдрис. Теперь улыбка на лице Грима была еще шире. Я известен как Грим, и я родом из мира адептов. Мы здесь сегодня для... Голос Грима вдруг затих в этот момент предложения, остальные его слова стали такими же мягкими, как удар крыльев комара. Серебряный дракон на мгновение запутался. Тем не менее, его выражение резко изменилось, прежде чем он мог озвучить свою путаницу. Ублюдки. Проклятые адепты. Никто не знал, когда, но малиновый силуэт прокрался под тень Элдриса. Он пробился сквозь землю и с грозовой скоростью заряжался к нему. И хотя внезапное нападение застало его врасплох, был ли способ, чтобы серебряный дракон третьего сорта пришел сюда совершенно неподготовленным, в воздухе вспыхнул серебряный свет, и тело Элдриса исчезло с места, вновь появившись на 100 метров в сторону. Однако, как только Элдрис завершил телепортацию, он почувствовал над головой турбулентность элементе. Массивный огненный шар разбился прямо на его спине, взорвавшись в массивное облако пламени. Из огненного шара вырвались палящие струи пламени, почти мгновенно поджарив раскаленную чешую. Даже плоть под весами Элдриса начала шипеть. Элдриса больше не волновала ни его репутация, ни его достоинство. Он быстро побил свои стройные серебряные крылья, когда все его тело прорезало небо в элегантной дуге, словно серебряная нить, едва уклоняясь от белого луча, который големский дракон выстрелил в него. Благодаря своей быстрой скорости и безупречной технике полета, Элдрису серебряного дракона удалось избежать комбинированных атак Марии и Грима еще раз, наконец-то вырвавшись из затруднительного положения. «Ублюдки, у вас нет ни достоинства, ни гордости адепта. Просто подождите, пока вас не истребят на этой земле». Серебряный дракон яростно проклял, когда бежал вдаль со всем, что у него было. Его рев можно было услышать за десятки километров. В небе вспыхнуло скопление пламени, и медленно появился высокий силуэт Грима. Мэри ударила крыльями и подошла к нему. Серебряные драконы – истинные спидстеры среди драконов. С ними так же трудно иметь дело, как с ветряными драконами. Будет трудно заставить этого парня остаться только вдвоем. Грим покачал головой и вздохнул, глядя на исчезающую фигуру серебряного дракона. Мария подняла правую руку и посмотрела на руку, которая теперь превратилась в кроваво-красный коготь. Клэри слегка посмеялась. «Ты дал ему огненный шар, а я — когти. Наверное, это больше, чем он может проглотить на данный момент. Ты действительно собирался держать его здесь?» Все было, как и ожидалось. Сильные физические и мощные элементийные силы драконов сделали их отличными бойцами среди существ того же класса. При обычных обстоятельствах, дракон третьего класса мог легко справиться с 2-3 человеческими адептами одного и того же уровня. Причина, по которой Грим и Мария так плохо атаковали Элдриса, в основном заключалась в участии големского дракона четвертого класса. Големский дракон, возможно, не может летать или даже быстро передвигаться, но его атаки были слишком сильны. Даже адепты четвертого класса не могли сравниться с магическим големским драконом по интенсивности своих атак. Ничего не могло с этим поделать. Независимо от того, насколько жестко было тело человека и насколько превосходно было их элементийное сродство, не было предела могущественной волшебной печи генератора. Неважно, насколько широки кровеносные сосуды человека, они не могли сравниться с энергетическими трубами големского дракона, которые были настолько широки, что по сути представляли собой коридоры, по которым могли бегать колесницы. Таким образом, серебряный дракон третьего сорта должен был держать большую часть своего внимания на големском драконе, даже когда он дрался с Грием и Марией. Поэтому совместные атаки Грима и Марии ранили его и заставили так поспешно отступить. Мария могла бы догнать серебряного дракона, но она не смогла бы заставить его остаться. Грим, возможно, смог бы удержать дракона здесь, но ему почти невозможно было догнать его. Они могли смотреть только с жалостью, как Элдрисы третьего класса ушли на глаза. Однако их двоих не побеспокоил побег Элдриса. Они все равно собирались приехать в его логово. Они просто должны были нанести удар прямо по его логово и посмотреть, останется ли он и будет ли защищать свой дом. Логово серебряного дракона Элдриса было расположено в месте, известном как Пик Шторма. Это была опасная горная вершина, которая поднималась в облака. География вокруг горы не была опасной ни в малейшей степени. Это было странно, потому что гора существовала посреди участка равнин. Вершина была очень высокой, дорога там опасная и крутая. почти не было средств, с помощью которых человек мог бы подняться на вершину. Логово серебряного дракона Элдриса было построено на самой вершине вершины, полностью изолированной от остального мира. Естественно, эта местность не давала возможности магическому големскому дракону и гоблинским колесницам подняться на вершину, но она не могла остановить материнский корабль. Гримм и малиновые адепты оставили армию, расквартированную у подножия горы, пока они поднимались на борт материнского корабля и поднимались на вершину. Воздух на вершине был тонким, а ветер холодным. Туманные облака были видны повсюду. Обычным людям было бы трудно выжить в такой среде. Жирность слегка хмурилась, когда достигала вершины. Здесь было слишком тихо. Очевидно, что серебряный дракон уже взлетел. Гримм посмотрел на огромную пещеру неподалеку и повернулся, чтобы посмотреть на Беллиса, который стоял позади него. Беллис сразу же понял его намерение. Он шагнул вперед, и десятки тысяч черных жуков вылезли из его мантии и во время черного прилива ворвались в пещеру. Через мгновение черная пещера дрожала и дрожала, звуки взрывов и лементия перекликались снаружи. Беллис выпустил ворчание и сказал: «В пещере дракона ничего не осталось, кроме множества элементиумных ловушек и волшебных контузий. Похоже, что этот парень предназначался нам здесь для неудачного времяпрепровождения». Беллис потерял почти 20% жуков, которые он посылал, скрывая свое лицо в темном мраке. «Хаэм, думает ли он, что сможет заставить нас отступить с помощью ловушек? Свяжитесь с Гонго и скажите ему сравнять эту гору». Через мгновение после того, как Гримм с адептами поднялись на борт материнского корабля и покинули гору, одинокая вершина в облаках яростно дрожала. Потом она медленно рухнула под громовым, разрывистым ревом земли. Весть о том, что пик шторма был насильно уничтожен адептами, быстро распространилась. На этот раз те, кто еще не знал о могуществе экспедиции адептов, наконец-то проснулись. Даже повелитель драконов третьего сорта был вынужден бежать в страхе перед врагом и при этом лишиться своего логова. Нетрудно было представить, насколько могущественен был враг. До конца путешествия больше не было некомпетентных дураков, которые осмеливались разбить армию адепта. Более того, драконы тоже не были дураками. Основываясь на маршруте похода адептов, они быстро поняли, что их целью является территория четвертого класса повелителя драконов Тарила. Вот что их сильно шокировало и сбило с толку. На что они рассчитывали? Группа человеческих адептов, обладающих не более чем второсортными и третьеклассными способностями, осмелилась бросить вызов повелителю драконов четвертого класса. Это было просто невероятно. Они рассчитывали на этого странного металлического дракона. Драконы, которые были изгнаны из своих домов, быстро собрались вместе, полагая, что они нашли сердцевину проблемы. Они начали использовать все доступные им средства, чтобы исследовать силу металлического дракона. Конечно, ни один дракон не захотел бы рисковать своей жизнью ради такого расследования, но они были более чем счастливы послать на эту работу несколько стражников, рожденных драконами, и высококлассных культистов драконов. Таким образом, добрая половина Ланса была взбудоражена приказами повелителей драконов вместе с огромной щедростью. Могущественные воины драконов и туземные существа с уникальными навыками устремились к опытной экспедиционной армии и начали штурмовать свои войска. И кто бы мог знать, среди этих талантов действительно были уникальные личности, собранные со всего Ланса. Некоторые из них преуспели в сокрытии своих жизненных признаков. Они прятались возле лагерей для гоблинов и устраивали засады, когда уходили за водой. Это приводило к достойным жертвам для гоблинов. Однако частое патрулирование колесниц гоблинов также причиняло существенный ущерб противнику. За убийство одного гоблина аборигенной элите пришлось заплатить в среднем десятки жизней. Некоторые люди, обладавшие навыками отравления, также пытались отравить источник воды гоблина. К сожалению, армия обладала комплексной системой тестирования и быстро обнаружила их заговор. С мастерами зелья в армии не было ни малейшего шанса, что гоблины будут отравлены до смерти. В конце концов, отравители Ланса были больше похожи на врачей Вуду по сравнению с мастерами зелья, которые систематически обучались в мире адептов. Их знания и способности были даже не на одном уровне. После одного раунда обмена между двумя сторонами, мастера зелья успешно изгнали уроженцев Ланса и предотвратили их попытки отравления. Это также напомнило Гримму, что теперь очередь адептов распространять свой яд. Глава 924. Силу дракона нельзя было недооценивать. В частности, как только гордые драконы научились сами вести партизанскую войну, Потери экспедиционной армии стали стремительно расти. Узнав, что обычные драконы и местные жители не способны угрожать полноруким магическим машинам, первоклассные драконы отпустили свое достоинство, отбросили гордость и превратились в партизанских солдат. Эти драконы стали часто преследовать разведчиков армии. Они взлетели навстречу адептам в полетах от 3 до 5 и улетели так же быстро. Они никогда не пытались приблизиться к армии волшебных машин, только внимательно следили за глазными машинами. Они использовали местные племена, чтобы вытащить глазные машины, прежде чем подняться в небо, и использовали их острые когти и кипящее дыхание, чтобы уничтожить машины. Они тоже не задерживались, когда армия посылала за ними колесницы. Они рассеялись и убежали со своей превосходной скоростью, никогда не втягиваясь в драку с гоблинскими колесницами. Если кто-либо из командиров гоблинов становился импульсивным и осмеливался преследовать их с гоблинским небосводом, хе-хе, эти рассеянные драконы сразу же приближались к ним в тот момент, когда они покидали пределы армии, обучая гоблинов порочному уроку с их могущественной силой. Даже при умелом защитнике небосвода эти обычные самолеты гоблинов не могли выдержать атак 2 или 3 драконов первого класса. Более того, среди этих драконов первого класса часто прятались драконы 2 класса. Потеряв 2 небесных корабля гоблинов и 3 адептов клана, высшие в материнском корабле наконец запретили адептам преследовать убегающих драконов. Продегустировав сладость победы и увидев, что адепты больше не клюют на приманку, драконы стали еще более смелыми в своих действиях. Некоторые драконы 2 класса также собирались вместе в перелетах и неоднократно атаковали армию волшебных машин. Они не пытались атаковать армию, а наоборот, летели вместе с гоблинскими машинами, ожидая шанса. Если колесницы осмеливались выйти и создать в своем строю хоть какое-то пространство, то драконы бросались вниз и срывали свои ряды своим страшным дыханием. Иногда драконы играли в кошки-мышки с небесными кораблями в воздухе. И хотя эти действия не наносили противнику слишком большого урона, они фактически замедляли скорость марша армии. Большинство гоблинских колесниц могли только собираться вокруг големского дракона и продвигаться вперед со скоростью улитки. Если бы не экспедиционная армия, состоящая в основном из магических машин, а также их зависимость от энергоносителей, они могли бы быть просто уничтожены постоянным преследованием драконов. Экспедиция, которую на этот раз организовал клан Кримсон, была игрой на охоту за драконами. Несмотря на то, что их клинок был направлен на Тарил 4 класса, каждый адепт Кримсон знал, что поймать или убить этого дракона в 4 клане практически невозможно. По крайней мере, багровый клан в его нынешнем виде не обладал такой способностью. Поэтому целью поразить драконов на самом деле было собрать всех драконов, чтобы было удобно поймать их всех одним ударом. Поэтому экспедиционная армия не торопилась идти вперед. Вместо этого они продолжали поддерживать медленную скорость марша, медленно поддразнивая все больше и больше драконов. С увеличением числа повелителей драконов, присоединявшихся к атакам, на пике своего расцвета фактически собирались сотни драконов. Цифры породили мужество. Возможно, они не осмеливались нападать на магические машины, когда их было мало, но теперь, когда у них было 100 драконов, их уверенность неизбежно начала раздуваться. Металлический дракон мог бы обладать силой 4 класса, но он был медленным и не мог летать. До тех пор, пока они не приблизились к нему, будут ли они, с их жесткой кожей и исключительной способностью к полету, бояться кучки человеческих адептов, которые только осмеливаются прятаться в своих металлических клетках. Массивный полет дракона собрался на равнинах, известных как Северные пустоши, и встал на пути армии волшебных машин. Немедленно вспыхнула беспрецедентная и потрясающая война. Умелая экспедиционная армия нагло прорвалась через территории стольких повелителей драконов и уничтожила логово 7 драконов. Такие разъяренные действия, естественно, вызвали единодушную ярость повелителей драконов. Не только сами жертвы, даже повелители драконов, услышав об этом известии за 1000 километров, бросились из своих локтей и днем и ночью торопились на эту войну. Конечно, они пришли не одни. Каждый повелитель драконов привел с собой группу стражников, рожденных драконами. Как и все повелители драконов, им удалось собрать армию из более чем 6000 воинов, рожденных драконами. Конечно же, кроме главной силы, рожденной драконом, было также около 30 тысяч культистов драконов и 260 тысяч местных слуг. Повелители драконов становились еще более уверенными с такой большой армией. Полеты, которые патрулировали вокруг магических машинных армий, становились все более активными и еще более агрессивными. В этот момент армия перестала идти вперед. Вместо этого они выбрали чуть более открытое поле и установили линию обороны. Гоблинские колесницы и гоблинские небоскребы образовали непроницаемую стальную стену с големским драконом в самом центре. Тем временем материнский корабль завис над големским драконом, защищая его от атак сверху и одновременно выполняя функции командного центра. По всей правде говоря, адепты были первоначальными агрессорами, а повелители драконов – теми, кто был вынужден перейти в оборону. Однако при явном смещении сил между двумя сторонами стратегическая динамика поля боя была мгновенно опрокинута. Никто не знал, когда, но повелители драконов стали агрессорами, а адепты издалека стали защитниками. Обе стороны встретились на северных пустошах и начали свой абсолютный бой. После нескольких простых раундов зондирования и обмена драконы, наконец, не смогли подавить свое горячее желание мести. Они начали полноценное наступление. Сегодня утром уроженцы драконов, культисты драконов и местные племена поспешили закончить свой завтрак и устремились из всех своих укрытий в окрестностях. Они собрались за пределами северных пустошей в большом количестве. 100 драконов также поднялись в небо, кружили и летали над ним. Рев драконов не прекращался. По приказу и угрозам повелителей драконов местные племена собрались в массивную орду, дико заряжающуюся на возвышающейся стальной линии в глубине пустоши. Лесные тролли, квиллборды, агры, крысолюди, дикие гоблины, болотные твари, горные великаны, гномы холмов, гнолы, кобальды, волосатые носороги, гигантские пчелы. Один за другим, редкие виды, которые редко когда-либо видели во внешнем мире, взревели и атаковали надвигающуюся армию магических машин. Некоторые из них скакали верхом на лесных волках, стремительно пересекая местность. Некоторые взмахивали крыльями и летали по земле. Другие трясли своими мускулистыми телами и ревели, неуклюже продвигаясь вперед, в то время как другие стаями бежали вперед. На какое-то мгновение северные пустоши превратились в демонстрацию местных видов копья, что делало их прекрасным зрелищем. К сожалению, это была война. Более того, это была самая жестокая и кровопролитная из всех войн, планарная война. Магические энергетические пушки начали стрелять с расстояния более километра между ними и врагами. 97 колесниц гоблинов собрались вокруг дракона-голема, образуя металлическую оборонительную линию, растянувшуюся на целый километр. Когда враги шагнули в радиус атаки колесниц, все магические энергетические пушки сверху быстро зарядились энергией. Они яростно дрожали, когда черные и красные энергетические огненные шары поднимались в воздух, прорезая элегантные дуги в небе и врезаясь в поток существ на расстоянии. Небесные корабли в воздухе также пылали огнем, когда ракеты гоблинов со свистом устремились к толпе вместе с огненными шарами. Это был дождь из энергетических огненных шаров и ракет гоблинов в самом начале битвы. По правде говоря, туземцы Ланса, вероятно, никогда не видели такой красивой и внушающей благоговейный трепет сцены. Многие существа, находившиеся в центре их атаки, не могли не замедлить своих движений, поднимая головы и затаив дыхание, созерцая это великолепное зрелище. Они смотрели, как красивые огненные шары и ревущие металлические палки приближались на расстоянии, пока они, наконец, не приземлились в их центре. Это было почти так же, как если бы их мир внезапно рухнул в следующую секунду. Постоянные взрывы наполняли их уши, а глаза были наполнены образами извергающегося красного света и разорванных тел их товарищей. Туземные существа, пережившие экстремальную жару и яростно взрывающиеся ударные волны, все еще были поглощены волнами огня. Эти существа почти мгновенно испарились из своих тел под ударами многочисленных потоков стихии. Случайные ветви, которые избегали наиболее интенсивного взрыва, были превращены в пепел огнем, танцующим в небе. Только те, кому посчастливилось оказаться на краю взрыва, могли уйти с целыми частями своего тела. Однако, когда магические огни начали поджигать все, что могло загореться, линия фронта превратилась в страшное поле огня. Для них больше не существовало пути отступления. В то время как выжившие туземцы все еще колебались между своим страхом перед разрушением и своей радостью от того, что они выжили, ряды возвышающихся магических машин шагнули в огонь, пройдя мимо дыма и появившись в их поле зрения. Эти металлические монстры подняли свои руки, и на концах их появились черные стволы. Они шагнули вперед, стреляя лучами почти прозрачной энергии. По сравнению с магическими лучами с их уникальными эффектами, эти прозрачные энергетические лучи были более разрушительными и имели шокирующий проникающий эффект. Не было такой вещи, как счетчик элементума или магический иммунитет. Чисто энергетические лучевые атаки, подобные этим, имели еще более ужасающую наступательную силу. Не имело значения, была ли это жесткая кожа троллей и людоедов, минометная броня игольников или даже густой мех волосатых носорогов. Никто из них не мог остановить проникновение энергетических лучей. Там, где проходили лучи, появлялась кровавая дыра, которая проходила сквозь тела существ. Их нельзя было блокировать, и от них нельзя было увернуться. На мгновение эти выжившие все еще не могли понять, что происходит. Их тела были изрешечены дырами от этих невидимых атак, и они рухнули на землю, пропитанные кровью. Инерция войны была насильственно остановлена таким ужасным кровопролитием в тот момент, когда она началась. Глава 925. Не обращая внимания на необразованных копейщиков-туземцев, поскольку даже знающие драконы никогда не видели такой ужасной и кровавой сцены. Единственный залп огня из армии магических машин разорвал красивое огненное кольцо на поле боя. Многочисленные частицы плоти и песка летели через пылающее поле, как пули, вместе с бесчисленным количеством расчлененных конечностей и частей тела. Этот единственный раунд нападений привел к гибели более 10 тысяч местных жителей на борту самолета. Число раненых и увечных было еще больше. Однако то, что ошеломило повелителя драконов, были ряды магических машин, которые появились из защитного периметра адепта. Они рассекли ряды местных туземцев пополам, в то время как пламя горело и сметало всех выживших в огненном кольце, как порыв ветра против опавших листьев. Ну и что с того, что они были людоедами и троллями с жесткой кожей и упругими жизненными силами? Они все еще были изрешечены дырами от дождя энергетических лучей. Пока они боролись и бросались на лучников, машины выплевывали из их рук 10-метровые струи пламени. С энергетическими лучами для дальнего боя, огнеметами для ближнего боя и их непробиваемыми стальными телами, копейщики-аборигены, наконец, встретились со своими палачами в армии магической машины. Они беспомощно упали на землю. Даже людоеды и тролли пали так легко, не говоря уже о тощих гноллах, гоблинах и кобальдах. Их деревянные летучие мыши, заостренные копья и камни были похожи на металлолом перед полностью вооруженными машинами. Если они ударяли своими деревянными битами, то ломались пополам. Брось они свое копье, и оно разлетится в щепки. Когда они бросали свои камни, единственное, что они могли оставить на металлических раковинах, были маленькие белые точки. Вскоре полностью обезоруженным туземцам оставалось полагаться только на свои тела и бесстрашный дух. К сожалению, смелость не смогла остановить энергетические лучи. Даже жесткая кожа не могла выдержать ожогов от горячих струй пламени. Самолет с аборигенами оказался в неловком положении на поле боя. Броситься вперед, их оружие и защита были хуже, и их единственной судьбой было быть раздавленными и уничтоженными, как комары. Отступление – это было пылающее море огня позади них, и возвышающиеся магические машины все еще давили на них. На мгновение агонизирующие вопли и крики наполнили внутренность огненного кольца. Возвышающиеся фигуры рухнули на землю от шквала энергетических лучей, в то время как остальные продолжали сражаться изо всех сил. За рядами магических машин смутно виднелись силуэты адептов людей. Они никогда лично не ступят на опасную линию фронта. Вместо этого они небрежно оглядели поле боя за защитой слоев магических машин. Если они находили крепких зверей, таких как волосатые носороги, пробирающиеся через магические машины, они приближались со злыми улыбками на лицах. Магические свитки, волшебные палочки и заклинания всех цветов были брошены в сторону врага. Эти неистовые монстры мгновенно почувствовали бы, что их конечности ослабевают и быстро окружаются ордой магической машины. Никто не знал, как долго продлится война. Таким образом, большинство адептов подготовили большое количество магических предметов в качестве замены своих собственных заклинаний. Сохранение своей силы в такой массивной и жестокой битве, используя зверей вуду и големов, чтобы изнашивать силы врага, было способом войны, в котором адепты были лучшими. Битва в огненном кольце продолжалась. Между тем армия туземцев, стоявших по ту сторону огня, была так сильно напугана пылающими кострами, что они не осмеливались сделать шаг вперед. Они не обладали исключительным магическим сопротивлением драконов и драконорожденных. Они не могли пересечь это море огня, не получив травм. Некоторые несчастные были даже подтолкнуты своими товарищами, наплывавшими сзади и нырнувшими в море огня. Их лица были полны ужаса и превратились в завывающие живые факелы. На мгновение инерция наступления туземцев остановилась. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми!» Драконы, парящие в голубых небесах, тихо ругались и своим оглушительным ревом отдавали приказы драконорожденным внизу. Высокий драконорожденный с мускулистым телосложением шагнул вперед. Они подняли тощих туземцев и бросили их в море огня. Дюжина драконорожденных сделала то же самое, насильно используя жизни туземцев, чтобы проложить путь сквозь пламя. В атаку! Всем вам вперед! Когда драконорожденные заревели в унисон, более дородные туземцы последовали их примеру. Они начали подбирать своих более слабых товарищей и бросать их в огонь. Море огня перед ними начало проявлять признаки ослабления от их тел и крови. Еще больше туземцев воспользовалось этой возможностью, чтобы броситься в кольцо огня, терпя боль от горящего пламени. Энергетические огненные шары колесниц гоблинов все еще ревели вдалеке, стреляя каждые 5 минут. Однако даже самые свирепые атаки и самое яростное пламя больше не могли остановить атаку туземцев. По варварскому призыву драконов и драконорожденных 200 тысяч местных жителей подняли свое деревянное оружие и напали на магические машины на линии фронта, бесстрашные и дикие. Вот так и разразилась кровавая бойня ближнего боя. Однако ни Грим, ни драконы, как вдохновители войны, не заботились о потерях на поле боя. Они будут реветь там, где наступление остановилось и еще больше укрепило своих солдат. Они отдавали приказы всякий раз, когда оборона, казалось, ослабевала, и назначали еще больше подкреплений. Казалось, что они уделяли много внимания полю боя, но в их сердцах это были не более чем пешки, которыми можно было пожертвовать в любое время. До тех пор, пока их жертва имела ценность и могла уничтожить достаточное количество врагов, никто из высших чинов не заботился о том, кто выживет. Грим уже выпустил дух чумы на это огромное поле битвы. Дух уже отбросил ядовитый ореол за пределы армии магической машины. Однако в такой жестокой битве, как эта, где жизнь и смерть определялись в одно мгновение, ядовитым атакам было трудно продемонстрировать какие-либо очевидные эффекты. Однако вещи быстро накапливались и даже песок мог сделать башню. Каждый туземец, погибший от яда на поле боя, быстро гнил и взрывался облаками зеленого и желтого ядовитых туманов, которые заражали еще больше существ. Часть душ умерших превращалась в слабый белый свет и собиралась вокруг духа чумы, заставляя его ауру становиться все сильнее. Прошло уже так много времени с тех пор, как дух чумы начал преследовать Грима, но он никогда по-настоящему не ел полноценно. Грим уже был адептом второго класса, но все равно это был продвинутый второй класс. Это и в самом деле было оскорблением для его названия как душевного оборудования.